Блуждающие огни 2. Глава 1. Мне снился сон. Я снова с отцом на рыбалке, и мы несемся на его алюминиевой казанке по таежной реке. Ревет подвесной мотор, сильно качает, а я как всегда на носу лодки торчу, рядом с верным отцовским псом по кличке Батон. Мы сидим с ним и с интересом смотрим вперед, любуясь живописным пейзажем. Ветер обдувает мое разгоряченное лицо. Брызги воды залетают в лодку, остужая опаленную солнцем кожу. Лето на дворе и жара давит. Но это ничего, днем мы только переезжаем с места на место, проверяем сети, переметы и купаемся. А вот когда будет вечереть и раскаленный диск светила опустится к горизонту, мы достанем снасти. Рыбалка в наших краях хорошая, за пару часов вечерки рыбы мы натаскаем много, и на ужин рыбакам хватит, и домой привезти для мамы и младших сможем. Все, что в сети попадется, на засолку пойдет. Отец прямо на берегу распотрошит рыбу и пересыпет ее солью, потому что из сетей она долго не хранится на жаре, а то, что на удочку и спиннинг, это на уху, жареху и домой. Вечером, возле костра, отец разольет в эмалированные миски наваристый бульон, достанет из углей печеную картошку, и это будет самое вкусное, что я ел в своей жизни. Вдруг сладкий и приятный сон начал стремительно меняться. Лодка, до того спокойно идущая по реке, начала рыскать и ловить волну. Меня замутило, и холодная вода окатила с головы до ног. Небо затянули черные тучи, поднялся сильный, порывистый ветер, как стена из воды, жуткий ливень и град обрушились на рыбаков, а вдобавок, с оглушительным грохотом в воду рядом шарахнула молния. Я оглох, заболела голова. Мое сердце сжалось от страха. «Грузи его, я прикрываю, быстрее, Кира». От полученной контузии я слышал и соображал очень плохо, но то, что моих друзей, которые улетели на последнем эвакуационном транспорте с Агавы, в моем сне быть не должно, мне было совершенно ясно. Бред какой-то. Готово, Зак, капрал на месте, рвем когти. А бред и не думал пропадать, он только усиливался. Теперь я не только слышал, но и видел сквозь покрытые царапинами и сколами забрала визора, как надо мной склонилась Кира в штурмовом комплексе, бортовые орудия которого вели огонь по неведомой мне цели. Сон или не сон, я ведь не только Киру вижу, но и жуткий ливень из своего кошмара, и молнии сверкают так же, как во сне, и град бьет по броне скафандра, да и раскачивает нас немилосердно, как будто мы попали в шторм. Как тут разобраться? «Ты настоящая?» — с трудом прошептал я, смотря на свою подругу. В этот момент ее силовое поле вспыхнуло, и я понял, что с неба падает вовсе не град, а осколки камней и комки земли, которые поднял в воздух очередной мощный взрыв. О, он в себя приходит. В голосе Киры послышалось облегчение, даже не думай мне тут умереть, Найденов. Ходу, ходу, ходу. Нас снова сильно качнуло, а потом неведомая мне лодка со свистом рванула вперед. Ты как, капрал? А вот и Зак собственной персоной появился. Теперь я не только его голос слышу, но и вижу этого засранца. Я, кажется, начинаю понимать, что сейчас происходит. Когда Зак и Кира ушли, унося с собой раненого, мне резко стало не до жалости к самому себе, такому бедному и самоотверженному герою. Дело образовалось выше крыши. Автоматические батареи, охраняющие зону эвакуации, вступили в дело, и мне требовалось корректировать их огонь. Прячась за окончательно замолчавшим антиабордажным роботом с корабля, я едва успевал подсвечивать цели. Первыми под удар попали два оставшихся средних робота противника. Сосредоточенным огнем их удалось уничтожить секунд за 30, а потом с двух противоположных холмов вниз посыпались вражеские штурмовики. И снова мне стало не до глупых мыслей, а я ведь почти справился. Взвод конфедератов, что рассчитывал на легкую победу и добычу, уже отступал, потеряв две трети своего состава, когда о себе напомнил еще один участник этого сражения, Найденов. Я пустой, ухожу, помог чем мог, дрон остался один, дальше сам. Голос пилота истребителя, что так сильно выручил нас в начале боя, раздался в шлеме неожиданно. Как только я от него оторвусь, он вернется к тебе. Пару минут я его еще повожу за собой, но на этом все, за пределы атмосферы он уходить не будет. Удачи, парень. Черт, а про дроны-то я и забыл. Это получается, что истребитель пятерых завалил силен, ничего не скажешь. Мне бы пару таких асов в прикрытии, и можно было бы со спокойной совестью валить из этого ада. Спасибо тебе, мужик, выручил. Не знаю, кто ты, но мы тебе все жизнью обязаны. Удачно добраться до базы. Не стал я молчать в ответ, совершенно искренне поблагодарив сумасшедшего пилота. сержант Рад, 3-я гвардейская эскадрилья, с тебя поляна, Найденов, не вздумай сдохнуть, пока не проставишься, хохотнул пилот, все, я ушел, ну ушел, так ушел, я вновь один, а перегруппировавшись за холмом, остатки взвода конфедератов снова идут в атаку, вот моя самая большая проблема, ударный дрон еще далеко, а эти рядом, зря я не брал этот блядский дрон в расчет, вот он то меня и достал, сделав то, что не смогли пехотинцы. Увлеченный корректировкой огня, я поздно заметил оповещение о воздушной атаке, а когда обратил внимание на сигнал тревоги, было уже поздно. Мощный взрыв обрушился на мое укрытие, отправляя меня в полет и гася сознание. И вот я прихожу в себя, а те, кого я, разрывая задницу, пытался спасти рядом со мной. Какого черта происходит? Вы почему не улетели, уроды? Прохрипел я, пытаясь сесть. А вот фиг тебе, Митька. Экзоскелет скафандра, похоже, поврежден, двигается только правая половина. Так, ну-ка проведем экспресс диагностику. Офигеть, как я только выжил, на скафандре живого места нет. На себя посмотри, обиделась Кира, полудохлый, а обзывается еще. Где твоя благодарность, Найденов? Вы почему тут, я вас спрашиваю, взревел я, какого члена? Ну не улетели и не улетели, чего уж теперь. Если ты за раненого пилота переживаешь, так не волнуйся, мы его прямо в руки медиков передали, буркнул Зак, где-то за пределами моей видимости, зато десантный транспортер достали. Зверь-машина, с силовым полем и пушкой. Если бы не он, мы бы тебя не вытащили. Где достали? Украли? Обреченно спросил я. Чего это сразу украли? Обиделся Зак. Возле взлетной площадки этого добра полно стояло, людей эвакуировали, а технику бросали. Все равно бы конфедератам досталось. И куда мы сейчас летим? Поинтересовался я. А я знаю, удивился Зак, летим и летим, главное подальше от отморозков. Я думаю, им не до нас сейчас пока будет. Когда последний корабль взлетел, оборона периметра как взбесилась, роботы лупят на расплав стволов, да и минные поля в активный режим поиска противника перешли. Я сам видел, как мимо нас штук 10 этих самых мин пробежало. Я даже парочку прихватил, они в грузовом отсеке скребутся. Да, мины тут тоже ходить умеют. Каждая как маленький робот, похожий на паука или краба. Саперу нужно только выбрать режим использования мины и активировать устройство, после чего эти штуковины сами расползаются на позиции. Если, к примеру, устанавливают минное поле в качестве заграждения, то паучки, прибыв на указанную им точку, активируются и маскируются, и могут так годами стоять. А вот если выбрать режим поиска противника, то эти роботы встанут и пойдут, и будут рыскать в поисках врага, пока его не найдут или не сядет батарея. Если врага найти удастся, они как заправские камикадзе бросятся в атаку и подорвут себя вместе с ним, ну а если заряд не хватит, то они выберут на остатках энергии лучшую для себя позицию, активируются, и уже там будут лежать и ждать своего часа. Страшная штука, психи. Прошипел я сквозь сжатые зубы, повезло вам, что мой скафандр поврежден, а то бы я вам устроил. Ворчал я, конечно, уже больше по инерции, ведь если бы не Кира и Зак, меня без сомнений уже не было бы в живых. Внутри у меня разливалось странное, приятное чувство, которого я не испытывал с детства. Я чувствовал себя как за каменной стеной. Как назвать этих людей? Друзья? Однополчане? Братья? Хотя какие братья? Кира совсем на братана не тянет. Ни одно слово не подходит, ведь они вдвоем добровольно отказались спасаться, прекрасно понимая, что с Агавы нам вряд ли удастся выбраться. Я решил пожертвовать ради них своей жизнью, а они решили ради меня пожертвовать своими. Ты это, вместо того, чтобы ругаться, придумал бы, чего нам делать дальше, отвлек меня от размышлений Зак. А вы чего не придумали? У вас вообще какой план был? Спасатели недоделанные, хмыкнул я. А мы так далеко не загадывали, мы тупые штурмовики, это ты у нас командир, вот и думай. Так, чего делать, и правда вопрос хороший. Последний корабль стартовал с планеты, и мы тут сами по себе. Никакое командование нам теперь не поможет, по крайней мере транспорт за нами точно не пришлют. Хотя, чем черт не шутит, можно попытаться связаться со штабом, вряд ли силы флота Содружества успели покинуть систему. Я перешел на командный канал и вышел на связь. Капрал Найденов вызывает штаб группировки войск Содружества в звездной системе Агавы. Остатки 4-й штурмовой бригады в количестве 3 штурмовиков остались на планете. Прошу помощи или инструкций по нашим дальнейшим действиям. Найденов. Знакомый голос майора Тага тут же послышался в моем шлеме. Вам удалось покинуть периметр зоны эвакуации? Так точно. Рядовые Зак и Кира выручили, ну и поддержка автоматизированных батарей. Доложите, какими силами, средствами и вооружением располагаете? Раненые есть? Раненых нет. У нас есть десантный транспорт, два относительно исправных штурмовых комплекса и один сильно поврежденный. Вооружение стандартное, блоки активной и пассивной защиты израсходованы. Запаса батареи хватит на 6 дней автономной работы. Рационов питания нет. Понял тебя, Найденов. Жди. Майор отключился, а у меня в груди зародилась искорка надежды. Майор так мужчина серьезный, и ничего плохого я от него не видел. Наоборот, его советы и приказы всегда шли на пользу нашей группе. Именно он указал нам на подбитый корабль с экипажем и транспортом, где мы смогли подлечить Варга и получили шанс эвакуироваться. Не его вина, что у нас не получилось, и мы попали в засаду. Но даже когда нас зажали, майор смог найти помощь, подчинив мне автоматику периметра. Если выживу, найду майора и пилота истребителя, и буду их поить, пока сознание не потеряют. Так, Найденов, на твой имплантат я отправил информацию о всех местах боестолкновений с противником, где могло остаться брошенное снаряжение. Также там есть данные о всех кораблях Содружества, что упали или аварийно сели на планету. По нашим данным, некоторые из них повреждены не сильно. Слушай дальше. Примерно 15 групп наподобие твоей и неизвестное количество экипажей сбитых кораблей еще остаются на планете. Твоя задача – пополнить припасы и заменить поврежденное оборудование и снаряжение, найти корабль, способный выйти в космос, найди пилота. Делай все поэтапно, но быстро, торопись. Без разведки к указанным мною точкам не суйся. Скоро орбита Агавы снова будет полна спутниками слежения конфедератов и их ударными станциями, у вас мало времени. Все группы выжившие, что смогли выйти с нами на связь, имеют ту же информацию, что и ты, все идут к кораблям. Так что возможно вы сможете объединиться, и проблем с экипажем у вас не будет. Понял меня? Понял, и спасибо, господин майор. От души поблагодарил я офицера, это моя работа. Кстати, передай своим идиотам подчиненным, что я снял с них статус дезертиров. За отказ эвакуироваться им вообще-то полагалась утилизация. Ваши документы переданы в трибунал и в ближайшее время будут рассмотрены. Если есть вопросы, говори сейчас, через полчаса флот уходит и связь пропадет. Нет у меня вопросов. Ну раз вопросов нет, у меня все, удачи, капрал. Отключившись, я принялся разглядывать карту, что загрузилось во время разговора. Множество точек с обозначением сбитых кораблей. За время боев Содружество потеряло на Агаве больше сотни летательных аппаратов. По каждому из них была предоставлена подробная информация, тип судна, обстоятельства гибели, степень повреждения, груз, экипаж, куча данных. Большинство, как говорится, в лепешку разбились, но 7 штук были обозначены как условно способные к старту и полету, и ближайший из них был не так далеко, всего каких-то 2 часа пути, вглубь надоевшего нам уже до чертиков болота. Зак, кидаю тебе координаты, держим путь туда. Принял я решение. Совет майора о пополнении снаряжения я решил проигнорировать. Если через полчаса флот Содружества уйдет, то конфедераты возьмут орбиту Агавы под плотный контроль как раз за эти пару часов. Терять время нельзя, если на корабле или поблизости есть пилоты, способные понять корабль в космос. Снаряжение нам не понадобится, главное ноги унести. И еще не факт, что поврежденный корабль сможет вырваться из системы. А что, кстати, у нас там за корабль? Интересно. Сборщик трофеев, а попросту буксир, который способен поднимать поврежденные корабли с планет. По данным с имплантата, он приземлился на болоте, чтобы забрать трофейный десантный корабль конфедератов, попал под обстрел уже на земле, получил повреждение обшивки и был покинут экипажем. Управляющие системы и двигатели целы. Повреждена система жизнеобеспечения экипажа, противоперегрузочная система, отключены и не работают ложементы. То есть в космос на нем теоретически подняться можно, если использовать скафандры и потерпеть перегрузку, а вот к долгому перелету он не способен, экипаж невозможно ввести в крясон. Без воды и пищи, люди вне капсул не протянут даже до ближайшего форпоста Содружества, до него почти месяц лететь. Даже если взять рационы и воду с собой, в космосе невозможно будет поесть и попить, ведь скафандры снять не получится. Протянем 3 суток, ну может даже суток 10, если аптечки будут поддерживать в нас жизнь, а потом погибнем от обезвоживания. И все равно, это шанс. Наверняка спасательные корабли будут дежурить где-то поблизости, флот Содружества сильно потрепали, вполне возможно, что мы сможем кого-то найти, подать сигнал бедствия и дождаться помощи. Опять болото, Зак получил данные и, изучив их, возмущенно вскрикнул: «Зачем нам туда? Там стоит почти целый корабль, на котором можно убраться с этой гребаной планеты. Командование скинуло нам и другим группам выживших его координаты. Он ближе всего к зоне боевых действий, и потому есть шанс, что туда соберутся все, кто сможет, в том числе и пилоты со сбитых кораблей. Скоро на Агаве бойцам Содружества из укрытия нос будет не высунуть, когда конфедераты начнут засеивать орбиту спутниками, так что это наш почти единственный шанс. Ну это другое дело», — обрадовался Зак. «Болото так болото. Погнали. Кира, ты не потеряла ранец инженера?» В преддверии предстоящего перелета я критически еще раз оценил состояние своего скафандра. Если я его не заменю или не починю хотя бы на скорую руку, то мне можно и не лететь, я не переживу даже старта. «Нет, он у меня. Достать?» — ответила Кира. «Доставай. Только сначала меня из скафандра достань, а потом ранец. Будешь мне помогать, я подключу ранец напрямую к своему скафандру, он сможет заменить вышедшие из строя блоки, ну и экоскелет подлатаем. У нас 2 часа на все, про все, не будем терять времени». Глава 2. Мы не успели. Старт корабля произошел совершенно неожиданно, когда мы его уже смогли видеть невооруженным взглядом. Несуразного вида космический буксир, с зияющими проломами в бортах, медленно, но уверенно вырвался из болотной грязи и, разгоняясь, понесся в темное, ночное небо Агавы. Те 2 часа, что мы неслись по болоту в точку сбора выживших, я без дела не сидел. Выбравшись с помощью Кира из скафандра, я лихорадочно пытался привести его хоть в какой-то божеский вид. Перспектива предстоящего космического полета в дырявом корабле подгоняла меня не хуже палки сержанта на учениях. Дырявый корабль, дырявый скафандр, и у меня, видимо, в черепе лишняя дыра, раз я решился на такое. С герметичностью штурмового комплекса проблем не было, Гермогиль успешно залатал все пробоины, осталось разобраться с подвижностью, системами управления и жизнеобеспечения этой развалины. Ранец инженера, подключенный непосредственно к скафандру, возьмет на себя функции неисправных управляющих блоков, если все сделать правильно. Эта штуковина как раз и предназначена для ремонта, диагностики и тестирования скафандров в полевых условиях. Она может заменить собой любой вышедший из строя блок, когда в режиме тестирования используется. Тут принцип прост: для быстрого поиска неисправности, ранец поэтапно отключает системы скафандра и заменяет их собой на время тестирования неисправного блока, обеспечивая таким образом работоспособность комплекса, ведь иногда снять его с бойца невозможно, тем более если дело происходит в агрессивной среде или в космосе. Заодно ранец займется и ремонтом блоков, если их вообще возможно спасти. С этим этапом восстановления моего скафандра проблем быть не должно, такой режим работы является стандартным для ранца. Самая большая проблема в экзоскелете. Левой части скафандра досталось больше всего, хотя с виду все суставы и сочленения целые, сама силовая часть экзоскелета не пострадала, значит опять все дело в электронике. Погрузившись с головой в решение проблемы, вскоре я нашел неисправность. Когда перед совершением движения мозг посылает сигналы через нервы к мышцам, то скафандр считывает слабые биоэлектрические импульсы с поверхности кожи с помощью сенсоров. При этом штурмовой комплекс имеет 2 типа систем управления. Кибернетическая система добровольного управления использует импульсы для выполнения желаемых движений пользователя, а кибернетическая автономная система управления воспроизводит человекоподобные движения, даже если эти сигналы не считываются. Они дополняют и дублируют друг друга, и при этом с каждой стороны штурмового комплекса своя, отдельная система управления. В моем случае, автоматика вышла из строя, а часть сенсоров, в результате сквозных пробитий скафандра, залита гермогилем, в результате чего обе системы левого борта вышли из строя. Лечится все это просто, заменой блока управления автоматикой и чисткой скафандра. Но это если серьезно заняться ремонтом, а на скорую руку я могу сделать только 2 вещи. Либо через тот же ремонтный ранец подключиться к автоматике правого борта, либо каждый раз через имплантат самостоятельно контролировать движение и положение левой стороны скафандра. В комплект скафандра входит аппаратура для отслеживания положения тела в пространстве и управления приводами, она как раз и соединена с управляющим блоком. Если ее переключить на имплантат, это позволит мне индивидуально настраивать параметры ходьбы. Если ни на что больше не отвлекаться, ходить с помощью имплантата я смогу, а вот делать что-то еще уже нет. Думал я недолго, выбора у меня особого нет, и вскоре ранец инженера стал неотъемлемой и самой уязвимой частью моего штурмового комплекса. Теперь без него я никуда. Я даже ходить без него не смогу и из скафандра выбраться. Не скафандр, а творение Франкенштейна получилось. Штурмовой комплекс рядового, шлем от офицерского скафандра, и все это работает от ранца инженера. Мне даже один из выпусков «Ералаша» вспомнился, где для работы электронных часов главному герою приходилось таскать с собой два чемодана с батарейками. Вот тут что-то похожее выходит. Если так дальше пойдет, я скоро буду походить на героя фильма «Безумный Макс». Забравшись обратно в свой боевой костюм, я с удовольствием протестировал работу комплекса. Все пашет как надо. Я снова готов к великим свершениям. Только бы к кораблю успеть, он наверняка является приоритетной целью для всех групп выживших. Не успели. Наш десантный транспорт замер на месте, и все трое его пассажиров, задрав головы вверх, смотрели на уплывающую в небо надежду. Кто-то раньше смог добраться до корабля и ждать, когда же к нему смогут прибыть остальные, не стал. И правильно сделал, как бы кощунственно это ни звучало. Я бы тоже так поступил. Но как же обидно. Буксир Содружества, бортовой номер 7005811. На связи командир 51-й разведывательной роты штурмовиков Найденов. 4-я штрафная штурмовая бригада, хотя я и знал, что мне ответят счастливцы, успевшие добраться до корабля, но попытаться стоило. Прошу вернуться к месту старта, наша группа на подходе, прибудем через 10 минут, заберите нас, ребята. Пошел к черту ротный, садиться обратно и снова взлетать рискованно, нас уже засекли. Ищите себе другой корабль, этот мой. Искаженный от перегрузок голос ответил мне немедленно. Ты кто такой, твою мать, возмутился я тебе приказываю садиться. Я капитан Нур, космические силы Содружества. Я тебе не подчиняюсь, крыса болотная, заорал в истерике мой собеседник. И я тебе еще раз повторяю, Найденов, пошел ты в задницу. Штрафники мяса, которое как раз и предназначено для того, чтобы свою вину кровью искупать. Рисковать ради вас я не буду. Иди воюй, Зичера. Вот так, да я тебе сейчас покажу, крысу болотную. Жди подарка от штрафников, петух летающий. Кровь хлынула в мою контуженную голову. Я бешено оглянулся по сторонам, ища чем бы можно было влепить под хвост этому уроду. Ладно, бросил, испугался, но зачем нас сверху еще и помоями поливать? Кира, пушка транспорта до корабля достанет. Мой взгляд остановился на универсальном орудии поддержки десанта, что стояло на носу транспортера. Пока я возился со своим скафандром, Кира взяла на себя управление этой штуковиной. На пределе, капрал, еще пара секунд, и стрелять будет нельзя. Автоматику я отключила. Кира даже не удивилась вопросу, подумаешь, по кораблю Содружества стрелять придется, вмазать, отставить, сказал я с сожалением, пересилив себя. Нам это ничем не поможет, а навредить себе мы можем как два пальца об асфальт. Если мы выберемся, то за стрельбу по своим нас отправят на утилизацию. Сука, капитан, я надеюсь, тебе аукнется твоя трусость. И все же нас явно кто-то свыше бережет. Мы продолжали стоять и глазеть на взлетающий корабль, когда он вдруг расцвел красивым огненным цветком. Вниз посыпались обломки и объятый пламенем корпус буксира. Почти на пределе видимости, уже на подходе к стратосфере, буксир сбили. Меня сбили. Прошу помощи. Помогите мне. Капитан кричал страшно, так кричит только человек, который понимает, что его смерть неизбежна. Будьте вы все прокляты, свала. Вопль ужаса оборвался на полуслове. В неуправляемо падающий корпус подбитого корабля воткнулся еще один невидимый мне заряд, разнося буксир на части. Мы потрясенно продолжали глазеть в опасное небо Агавы, наблюдая, как вниз сыплются обломки. Повезло. Зак устало рухнул своей многокилограммовой задницей на палубу транспорта и повернулся ко мне. Что творится, то капрал? Кто его так? Орбитальные станции конфедератов на орбите успели уроды вывести. Гондоны штопанные. Зло выругался я. Остальные корабли теперь тоже отпадают. Там будет то же самое, если сможем взлететь. Хреново, протянула Кира. Что делать, предлагаешь, капрал? Делать? Я задумался. По сути, то выбора у нас особого и нет. Надо выживать дальше, Вначале пополним припасы и отремонтируемся. Потом решим, что можно сделать. Ближайшая точка, где можно пополнить припасы, в 47 километрах. Двигаем туда, там сбитый корабль снабжения, уничтожен без возможности ремонта. Надеюсь, там хоть что-то полезное осталось. Честно говоря, я жрать хочу так, что еще немного и кого-нибудь из вас съем. Вот с Киры начну, она вроде помягче и повкуснее выглядит. Отравишься. Хохотнул Зак. Кира та еще змея, ядом брызжет как маукский грон. Вот и не лезь ко мне, укушу и сдохнешь. Огрызнулась Кира, а то все норовит мне в рот что-нибудь засунуть поганец. Кто такой маукский грон, я не знал, да и знать не хочу, хотя звучит вкусно. Мне бы сейчас обычный армейский рацион умять. Аптечка скафандра исчерпала свои возможности поддерживать голодный организм своего владельца. Надо хотя бы нормально пожрать перед смертью, на голодный желудок умирать за содружество совсем не хочется. Я поднял руку, прерывая спор, и десантный транспорт мягко поднялся с поверхности болота и заскользил вперед, к новой точке своего назначения. Наш путь лежал как раз мимо того места, где раньше стоял злополучный буксир. Болото уже почти скрыло следы его стоянки. Теперь я только радовался, что мы не успели добраться до погибшего корабля. Не заупрямься, капитан, и мы бы разделили его участь. Смотри, капрал, что это? Сидящий рядом со мной Зак махнул своей бронированной рукой в сторону зарослей местного тростника. Я повернул голову и удивленно присвистнул. Вот для чего буксир был тут. Из зарослей торчал нос десантного корабля конфедератов. С виду абсолютно целый, и даже сел по-штатному. В отличие от наших десантных ботов, которые не могли самостоятельно передвигаться между системами, эта штука была именно полноценным кораблем. Имплантат немедленно выдал мне всю необходимую информацию. Десантный корабль типа «Мститель», экипаж 3 человека, способен совершать небольшие прыжки и перевозить до батальона пехоты. Тяжело бронирован, несет мощные установки силового поля, может преодолевать оборону противника при десантировании, вооружен автоматическими батареями. Этакий маленький, тихоходный, но чрезвычайно злой и кусачий броненосец. Как он тут оказался, ведь за то время, что мы скитаемся по этой планете, десант противник не высаживал. Стоп, машина, скомандовал я, проверим корабль, может там чего ценного осталось. Наши скафандры там конечно не починить, а вот пожрать там наверняка найти можно. Пойдем помародерим, трофей это святое. Это мы с радостью, оживился Зак. У отморозков всегда есть чем поживиться. Сильно губу не раскатывая, там уже наши побывали, не зря же сюда буксир садился, хмыкнула Кира. Трофейные войска Содружества самые эффективные в мире, все что не приварено к бортам забирают. Им не до того было, получили под хвост и свалили. Не сдавался Зак, ничего они не успели сделать. Почему этот корабль тут стоит, и почему силы Содружества приложили столько усилий, чтобы его забрать с планеты, мне стало ясно сразу, как только наш транспорт пробил тонкую стену местного тростника, что загораживал корпус корабля. Этот звездолет тут давно, очевидно еще с того времени, как конфедераты атаковали планету. Он был подбит, после чего колонисты нагнали к нему ремонтного оборудования, роботов и другой техники. Все это тут и осталось, очевидно закончить ремонт к контратаке Содружества конфедераты не успели. Сейчас отключенные и деактивированные роботы-ремонтники стояли в трюме корабля, среди десантных ложементов, закрепленные и готовые к транспортировке. Тыловики Содружества серьезно подошли к вопросу и загрузили трофейный корабль под завязку всем, что под руку подвернулось. Груды контейнеров с запасными частями, трофейным снаряжением, инструменты, погрузчики, все это было напихано, куда только можно. Даже подбитые антиабордажные роботы стоят на своих постах. Причем изнутри корабль побит гораздо сильнее, чем снаружи, там почти нет повреждений, а внутри обгоревшие и развороченные антиабордажные турели, снесенные перегородки, вырезанные двери. Чтобы захватить корабль, даже в таком виде, силам Содружества пришлось как следует повоевать, уничтожая роботизированных защитников звездолета. Ничего себе, удивился Зак, разглядывая нашу добычу. Вот это мы удачно мимо проезжали. Я вижу большой транспортный сбрасываемый контейнер, и он не распечатан. Живем, командир. Ну да, сбрасываемый транспортный контейнер – хорошая находка. Там есть все, для поддержания жизни десанта во время боя. Еда, медицина, оружие и боеприпасы, связь. Это фиговина просто клад, и пусть нам не подойдем многое из него, но по крайней мере еду мы нашли. Зак, Кира, грузите на платформу все, что найдете полезного, а я в рубке осмотрюсь», — приказал я, спрыгивая с транспорта прямо в открытый грузовой люк корабля. «Что-то до боли знакомое есть в этом корабле. Он напоминает мне ковчег. Технология строительства та же самая, и планировка похожа на стандартную для ранних типов кораблей Содружества. Впереди цитадель с искусственным разумом корабля, за ней управляющий зал рубки. Как там командир нашей роты говорил, когда мы плавучую батарею захватили, эти размороженные идиоты до сих пор пользуются кодами и базами со своих сраных ковчегов. А ведь я смог плавучей батареей управлять, используя имплантат с ковчега. Дикая и странная мысль пронеслась у меня в голове. Ведь я же могу управлять и этим кораблем. Если искусственный интеллект цел, и если он признает во мне своего, то я без сомнения смогу. Нужные базы у меня в голове есть, и пусть они устарели на тысячелетия, только вот с этих времен у межзвездной цивилизации не очень-то все поменялось. Маленький десантный корабль, это не огромный ковчег, я должен справиться. Если только, этих если множество, если корабль успели починить, и он способен к полету, если целый искусственный интеллект, если он меня примет за своего и позволит взять управление, если... Я шел по коридорам Мстителя к цитадели, нужно выяснить, что с бортовым Искином. Стандартная процедура абордажа подразумевает его уничтожение или изоляцию. Если есть время и абордажной команде ничего не угрожает, то только изоляция. Из вражеского автопилота можно выудить много ценной информации, это как пленного взять. У флота Содружества есть специалисты, которые способны развязать язык даже у железяки, нужно только время. Если цитадель устояла, то кибермозг попросту отключили от питания и систем связи, а это легко поправить. Главное, чтобы он был цел. Понятное дело, к системе связи я его не допущу, а вот подключить к источнику питания, чтобы пообщаться, вполне можно. Цитадель уцелела. Это я понял сразу. Мощная скорлупа из брони стояла почти нетронутой. Вокруг снесенные антиабордажные системы, вскрытые бронированные каналы коммуникаций. Искусственный интеллект корабля отключен. Так, господа штрафники, не пугаемся. Забравшись в технический канал, я нашел отключенный кабель питания и вышел на связь со своими подчиненными. Возможно, сейчас вас материть и сиренами пугать будут. Продолжаем работать и не обращаем внимания. Ты что там собрался делать, капрал? Удивилась Кира. Поговорить кое с кем хочу, уклончиво ответил я. Потом расскажу подробности. Мысленно перекрестившись, я соединил кабель питания с разъемом цитадели. Тревога. Аварийная ситуация. Корабль атакован силами противника. Управляющий центр. Центр связи и антиабордажные системы изолированы от цитадели. Экипаж отсутствует. Обнаружен офицер сил флота Конфедерации. Идентификация произведена. Полный допуск разрешен. Статус допуска. Капитан. Десантный корабль «Мститель» 5 900 032 743 переходит в ваше подчинение, капитан Найденов. Знакомый голос в голове. Тут до сих пор используется пси-связь, как на ковчеге, и даже голос и интонации те же. Искусственный интеллект «Мстителя» принял меня за своего. Теперь бы только понять, что с этим всем делать. Глава 3. Доложить о состоянии корабля. Затаив дыхание, я задал кибермозгу главный вопрос, который меня интересовал. Если корабль не способен летать, то возиться с ним дальше смысла нет, я его попросту отключу снова. Я ждал ответа, и пока игнорировал вопли Зага и Киры, которые неожиданно для себя оказались запертыми в трюме. Оживший Искин задраил переборки, пытаясь остановить вторжение, на большее он был не способен. Управляющий центр отключен, центр связи отключен, антиабордажные системы и роботы уничтожены. Тревога. Корабль атакован силами противника. В отсеке десантного состава 2 штурмовика противника. Необходимо принять срочные меры по уничтожению противника. Искин, как заведенный, опять повторяет одно и то же. Тфу на тебя, железяка тупая. С досадой я едва не сплюнул себе в шлем. Просто сообщи мне, корабль способен взлететь с планеты и совершить полет. Не надо мне повторять про атаку противника. Я это уже слышал и сам знаю. Успокойся, на корабле врагов нет. Те вражеские штурмовики, про которых ты говоришь, на самом деле диверсионная группа Конфедерации в форме и с оборудованием противника. Приказываю идентифицировать их как своих, как членов экипажа. Диверсионная группа Конфедерации идентифицирована, Допуск к десантному отсеку и системам жизнеобеспечения диверсионной группе разрешен. Состояние корабля удовлетворительное. Ремонтные работы завершены на 97%. Требуется восстановление систем связи и управляющих функций цитадели. Запас топлива 68%. В случае подключения цитадели к управляющему центру, корабль будет готов к полету через 41 минуту, наконец-то внятно ответил мне компьютер. Ладно, не переживай, починим тебя, железяка, мы же свои. Усмехнулся и кивнул я головой, восстановим все, кроме систем связи. Мы на задании, связь с командованием флота временно ограничена. Скинь мне на имплантат все данные о состоянии механизмов корабля, наличии припасов, оборудования и снаряжения для дальнего полета и порядок восстановительных работ. На мой старый имплантат потоком полилась информация. Да, что происходит, капрал, отвечай. Получив полный инфопакет от корабля, я наконец-то обратил внимание на крики моих бойцов. Так, не буяним. Есть хорошие новости, ребята. Я нашел нам корабль, на котором можно свалить с планеты. Поделился я хорошими новостями. Этот что ли? Удивился Зак, он же колониальный. Где мы пилота найдем? Ты не сошел ли с ума, капрал? Бери выше, капитан. Рассмеялся я ваш пилот. Напоминаю вам, что я как раз из колонистов, и у меня установлен второй имплантат. И мое звание до попадания в штрафную бригаду было как раз капитан корабля. Не такого, как этот, а раз в 1000 больше. Я капитан Ковчега. Помните, как я трофейной батареей смог управлять? Тут то же самое, и скин Мстителя принял меня за своего. Обалдеть! Потрясенно прошептала Кира, умею я мужиков выбирать. Сильный, красивый, умный, да еще и офицер. Найденов, ты лучший, сам знаю. Скромно оборвал я поток комплиментов в мой адрес, а еще у меня член по колено и все бабы от меня без ума. Ну ты не перегибай так-то, хмыкнула Кира, скромнее надо быть, а нас не собьют как буксир. Зак был настроен не так оптимистично, как Кира. Не знаю, сомнения Зага я полностью разделял. Тут стоит система опознавания свой-чужой, и на старте нас скорее всего не тронут. Будут запрашивать информацию, кто мы такие и откуда взялись, а если мы не ответим, тоже не знаю, что будет. Могут послать вслед спасателей, если подумают, что у нас неисправность, а могут сразу грохнуть. Шансов 50 на 50, но это гораздо больше, чем у любого корабля Содружества, который попытается взлететь с Агавы. Нам бы только за орбиту выйти, и немного времени, чтобы к прыжку подготовиться. Надо думать, ребята, долго тут нам тоже сидеть нельзя, скоро про этот корабль вспомнит владельцы, и тогда с нас спросят по полной программе, за кражу чужого имущества. Ну это как водится, согласился Зак, воровская жизнь она такая, трудная и опасная, зато интересная. Ага, хмыкнул я, романтика, украл, выпил, в тюрьму. Ну а если серьезно, то давайте думать, как мимо орбитальных станций и флота Конфедерации пробираться будем. Этот корабль нифига не скоростной, он только падать на планеты может быстро, а взлетает он как камень. Нас сможет догнать любое корыто. А чего думать, как скажешь, так и сделаем. Сказала, как отрезала Кира, мы с тобой. Я вам приказывать не хочу, ребята, мы столько прошли и столько раз спасали друг друга, что вы мне как родные стали. В этот раз решим все вместе. В космосе спрятаться или сбежать с корабля не получится, или вместе смоемся из этого гадюшника, или вместе погибнем. Пойдем похаваем, капитан, предложил Зак, за едой и поговорим. Рационы питания конфедератов меня приятно удивили. И вкусно, и разнообразно, не то что наши пайки, состоящие из безвкусной, но питательной жижи. Жаль, что сейчас на кораблях, предназначенных для глубокого космоса, нет камбуза, где можно было бы что-то приготовить. Пойти настрелять местных обитателей для того, чтобы пожарить вкусный стейк, не получится. Ложементы с функцией погружения экипажа и пассажиров в сон сильно экономит место и финансы космонавтов, позволив сократить расходы на лишние продукты питания на борту. Зачем заморачиваться, если люди в сознании находятся только во время старта или посадки? А если все же прижмет остаться на корабле в течение нескольких дней, так на этот случай аптечки есть. И армейские рационы. Не так я себе, если честно, представлял полеты в космос. Ты говорил, что недалеко есть наш корабль снабжения, капрал, я думаю, нам нужно наведаться туда. Первый, как самая младшая по званию и по возрасту, заговорила Кира, после последнего боя, у нас некомплектные скафандры. Если начнется заварушка, Долго мы не протянем. Нужно пополнить запасы. Я против», — заговорил Зак, запихивая в рот очередной кусок пищи. «Нас и тут неплохо кормит. Нам не поможет полный боекомплект, если корабль возьмут на абордаж. Нас всего трое. Турели не работают, боевых роботов нет. Нас вынесут даже не вспотев. Ни к чему терять время. Я тоже предлагаю подключить цитадель и стартовать немедленно», — предложил я, «пока у колонистов не налажена служба, пока стартуют корабли для эвакуации с планеты потрепанного десанта, мы можем прорваться. У конфедератов наверняка есть информация, что этот корабль поврежден и требует ремонта, ведь официально его не успели закончить. А насчет боекомплекта, не хотите ли примерить штурмовые комплексы конфедератов? Судя по тому, что я видел, они неплохи. По докладам из кино, этих комплексов на борту несколько десятков и все новые. А как же имплантат?» – удивился Зак. «Мы сможем с ними работать. На боту есть медблок и стандартный набор медкапсул с комплектующим. Там есть имплантаты рядового состава», – поделился я полученными сведениями. «В медкапсулу всем нам в любом случае надо ложиться, надо прийти в норму, подлечиться. Заодно могу вам поставить и имплантаты конфедератов. Сможете пользоваться их оружием и оборудованием, теми же штурмовыми комплексами. Это недолго, безопасно, и извлекать имплантат Содружества не понадобится. У меня стоит два имплантата, и кроме плюсов, я от этого ничего другого не видел. Сами вспомните, имплантат с ковчега помог мне и с трофейной батареей, и с этим кораблем. Подумайте, за законы Содружества не переживайте. По факту, их установка прямо не запрещена уставом. Хотите? Мне нужно ваше согласие. Второй имплантат бесплатно», — заулыбался Зак. «Конечно, согласен. Я слышал, что трофейные имплантаты устанавливают бойцам диверсионных и разведывательных частей, гвардии и трофейщикам. Имея такой имплантат, можно будет после отбытия срока неплохо устроиться. Их чертовски мало, и даже там не всем ставят. Я тоже не против», — кивнула головой Кира. «Когда ложимся?» «Как только выберемся с планеты», — ответил я. «Если успеем прыгнуть, то вместо ложементов все и заляжем в капсулы. Ну а если не получится смыться, то это все не понадобится. Подготовка к полету заняла у нас около часа, в течение которого я проводил предполетную подготовку, а Зак и Кира пытались впихнуть наш верный десантный транспорт в грузовой люк. Я не возражал, такая штука может пригодиться. К чему оставлять ценное оборудование, если есть куда засунуть и увезти с собой?» Безжалостно ломая ложементы десанта и под причитание корабля, мои боевые товарищи впихнули невпихуемые как раз вовремя. Пришла пора убираться с планеты. Во время старта Зак будет дежурить у цитадели. Подключая Искин к управлению, я решил подстраховаться. Кабельные каналы вскрыты, все потроха наружу. Вырубить электронный мозг корабля теперь плевое дело. Тяжко, конечно, Загу придется, перегрузки будут серьезными, но деваться некуда, кто-то должен держать пистолет у головы пленного киберразума, чтобы он не натворил глупостей. Кира на подстраховке, сейчас она заняла соседний со мной ложемент и готова выполнить любой приказ своего капитана, и когда я говорю «любой», я ни капли не лукавлю, девчуля готова на все. Ну а я занял место пилота и проверяю системы Мстителя перед стартом. «Запускаем двигатели», — мысленно перекрестившись, скомандовал я. «Старт по готовности. Максимальное ускорение. Экипажу приготовиться». Корабль тряхнуло, и тяжело бронированный корабль поднялся над болотом Агавы. Я немедля и секунды врубил на полную мощность силовые поля, выводя корабль в боевой режим. «Мститель — это не буксир. Если начнется стрельба, с первого и даже с десятого выстрела нас сразу не прикончит. Нам бы только преодолеть орбитальную оборону». Перегрузка вдавила в ложемент мое тело. Нельзя пошевелить ни рукой, ни ногой. Сейчас я управляю кораблем через имплантат. Для того, чтобы занять место капитана, мне пришлось выползти из своего потрепанного скафандра. Он рядом стоит, вцепившись в палубу ножными захватами. Случись что, я смогу быстро занять свой штурмовой комплекс и вступить в бой. Мне тяжело дышать, и я даже не представляю, какого сейчас Загу, который не имеет под своей задницей противоперегрузочной системы, позволяющий человеку оставаться работоспособным при таких нагрузках. Надеюсь, он выдержит. Зак парень крепкий, да и аптечка ему поможет. Главное, чтобы он был в сознании и смог выполнить мою команду на отключение Искина, если это потребуется. Внешний сигнал. Источник: орбитальная станция 44, запрос на цель полета. Искин хоть и не может связаться с внешним миром самостоятельно, но сигналы принимает исправно. Игнорируем. Я отслеживаю время, нам нужно всего-то 20 минут, чтобы добраться до заранее рассчитанной точки прыжка. Продолжаем полет по прежнему курсу. Повторный запрос, на перехват вышли два звена истребителей. Не прошло и пары минут, как Искин снова обрадовал меня новостями. Код желтый, облучение боевыми системами наведения орбитальной станции. Сигнал бедствия. Я немного потянул время и напрямую связался с блоком связи Мстителя, передать в эфир сообщение. Это сообщение я записал заранее, липа полная, и предназначено только для одной цели – потянуть время. Я Мститель 5 900 032 743. На борту идет бой. Атакован абордажной группой противника. Противоабордажные системы уничтожены на 90%. Остановиться и лечь в дрейф не могу. Пытаюсь перегрузками отбить атаку противника. Прошу помощи. Передаю координаты точки рандеву с подкреплением. Повторяю, прошу помощи. Прошу направить штурмовиков в точку рандеву. Поток цифр и знаков полился в эфир. Согласно этих данных, я давал флоту Конфедерации полчаса на формирование антиабордажной группы, прилагая направить иск точке, которая лежала у нас прямо по курсу. А помимо координат, в эфир ушла запись из коридора возле цитадели, где отчетливо было видно десантника Содружества, который стоял у развороченного кабельного канала бронированного сердца и мозга корабля. На фоне застывшего в боевом положении штурмового комплекса хорошо было видно разбитого робота и уничтоженную турель. Запись внезапно обрывалась, как будто абордажная группа противника уничтожила блок слежения. Место рандеву мною назначено как раз в два раза дальше от планеты, чем точка прыжка, там они мне не помешают. Ответ от орбитальной станции 44. Требуют продолжать движение, не приближаться к станциям. Подкрепление в пути. Нас будут сопровождать истребители прикрытия. Я аж вздрогнул от пришедшего сообщения. Купились я на это даже не рассчитывал. Запрос капитану. Требую объяснения ваших действий. Протокол 6 120. Подозрение на мятеж. А вот и электронный болван начал что-то подозревать. Все как на ковчеге. Аж слеза ностальгии медленно скатилась по моей небритой щеке. Как дома побывал. К такому повороту событий я был готов. Эта штуковина мне пока больше не понадобится. Навигационная система уже успела рассчитать маршрут. Все приготовления к прыжку выполнены. Теперь я справлюсь и сам. Зак, глуши аппарат. Не успел я подать команду, как искусственный интеллект снова лишился сознания. Во время прыжка с ним разбираться будем. Честно говоря, он мне будет еще чертовски нужен, чтобы выйти в обычное пространство и приземлиться. Только вот когда он начнется, на борту корабля уже не будет вражеских десантников, а будет полный экипаж с имплантатами колонистов, и многие подозрения снимутся. Да и потом, я капитан или нет, он должен меня слушать, когда никого рядом не будет. Ну а в крайнем случае, я программист в конце концов, я что, с компьютером не справлюсь. Мы продолжали лететь с предельной скоростью, уже миновав орбитальные станции. Позади и по бокам от корабля неслись стремительные огненные точки, истребители конфедератов в силовом поле. Как почетный эскорт, изо всех уголков системы Агава, в точку рандеву тянулись абордажные боты, готовые прийти на выручку экипажу Мстителя. Похвальная скорость и стремление выручить товарищей. Готовимся к переходу. Зак, бегом на ложемент. Оставаясь на месте, Зак скорее всего не переживет перехода на межсистемный режим. Он сделал свое дело и может покинуть свой пост. Сейчас, преодолевая запредельные перегрузки, ему предстоит самое трудное – дойти до ближайшего ложемента и зафиксировать себя на нем. Включаю режим перехода, держитесь. За неимением Искина, я, как капитан, известил свой экипаж о начале прыжка. Пара минут, и мы спасены. Мститель 5 900 032 743. Фиксирую запуск межсистемных двигателей. Требую остановиться. Наши манипуляции не остались незамеченными. Трудно не заметить старт сразу четырех гигантских движков. Уж истребителям то видно все в мельчайших подробностях. Я молчу, мне нечего сказать, от меня уже ничего не зависит. Всем огонь. Мститель 5 900 032 743 захвачен противником. Не дайте ему совершить прыжок. Сообщение пришло после небольшой паузы, в течение которой оператор связи ждал от меня ответ. Только вот за каким хреном он его транслирует еще и на якобы захваченный корабль, идиот. Вспыхнуло силовое поле, истребители, которые до этого нас сопровождали и охраняли, перешли в атаку. Броня пока держала, а нам оставалось всего ничего до спасения. Силовое поле мигнуло в последний раз и пропало, буквально за секунду до прыжка. Мощный удар сотряс мстители трофейный корабль с штрафниками на борту, разбрасывая в стороны обломки, растворился в пространстве. Последние защитники Агавы покинули систему. Глава 4. Мы в прыжке, а на борту мстителя творится сущий кошмар. Повреждения огромны. Десантный отсек разгерметизирован, в нем пробоина с дом величиной. Из 4 разгонных двигателей не работают 3, из 4 прыжковых уцелели только 2. Знатный пинок для скорости нам влепили конфедераты на прощание. И ладно бы это случилось чуть пораньше, хотя бы на пару минут, когда работал искусственный интеллект Мстителя, тогда навигационная система сумела бы скорректировать курс, но перед самым прыжком, сейчас мы летим в неизвестность. Надо было же нам в задницу заряд поймать. Двигатели – самое слабозащищенное место этого броневика, в отличие от бортов и носовой части, которые укреплены на совесть. Корабль предназначен для десантирования, а не для отступления и бегства. Свой тыл ему показывать противнику не положено по уставу. И все равно, можно смело сказать, что мы легко отделались. Мы живы, Агава далеко, во время боя в космосе ни я, ни Зак с Кирой не пострадали, а остальные проблемы я постараюсь решить, если только моя голова не лопнет как переспелый арбуз от перегрузки. Я лихорадочно, в ручном режиме пытаюсь оценить повреждения Мстителя. 3 основные проблемы очевидны, а скрытых повреждений, тех, что не видно визуально, 1000. Без рабочего и скина, оценить все это и разобраться в первоочередности ремонта, это адов труд. На имплантат непрерывным потоком льется информация, которую устаревший механизм не успевает обрабатывать, я просто тону в море отчетов, сигналов и цифр. Все-таки корабельный искусственный интеллект поставлен тут не зря, он берет на себя уйму задач, очень сильно разгружая экипаж. Не будь его, и корабли пришлось бы строить в 2-3 раза больше, ибо тогда пришлось бы нанимать команду под полсотни человек, которые будут вынуждены работать весь полет, не ложась в киберсон. А ведь это значит, что их надо кормить, развлекать, обеспечивать отдых. Потребуется вести с собой кучу лишнего груза и топлива. Та же навигация настолько сложна, что человек с ней попросту не справится. Любая, даже самая маленькая ошибка может привести к катастрофе. А у нас сейчас этих ошибок, даже не вагон, а целый сверхдлинный состав. Десантный отсек все, что там было, в труху. ЗГ я направил визуально оценить повреждения, большую часть груза вынесла в космос. Часть осталась, но сейчас оценить его состояние невозможно. Нужно выходить в открытый космос и добираться до пробоины по обшивке. В прыжке это невозможно, сам знаешь. Это то, что я видел, через шлюзовую камеру толком не рассмотреть, системы наблюдения в отсеке не работают. Сам знаю, иначе зачем бы я тебя туда отправлял, буркнул я, борясь с головной болью, то есть до ремонтных роботов. Если они остались и уцелели, нам не добраться, ни до роботов, ни до складов с запасными частями, и даже до рационов с питанием, подтвердил мои худшие опасения Зак. Шлюз на ходу не открыть. Как корабль чиниться будем? Без роботов и запасных частей? Задал я вопрос больше самому себе, чем Загу. Не знаю, развел руками Зак. Я не ремонтник, я штурмовик. Сам решай. Я по-твоему кто? Я не все знаю и умею. Ладно, махнул я рукой, приказывая имплантату прекратить меня мучить списком повреждений. Пока все вроде работает штатно, значит ничего критичного кроме двигателей не повреждено. Но двигатели... Это чертовски серьезно. Это просто звездец, товарищи. Фигня. Беспечно отозвалась Кира. Мы уже в прыжке и конфедератам нас не достать. Ляжем в медкапсулы. Выйдем из прыжка и доберемся до трюма. Должен же там остаться целым хоть один ремонтник. Где выйдем? Я повернулся к девушке. Мы прыгнули на 2 двигателях вместо 4. И с выключенным эскином. А это значит, что после попадания в корму, в навигационные расчеты никто не успел внести изменения. В расчетную точку мы не прибудем. И что теперь? Это разве проблема? Удивилась Кира. Выйдем же где-нибудь, там прыгнем снова, уже куда надо. У тебя же есть имплантат, можешь сама посмотреть, что бывает, если прыгнуть наугад. Горько рассмеялся я, поражаясь наивности Киры. Мы летим черт знает куда. При этом отклонение даже на микрон при старте от проложенного курса может нас привести в такую задницу, что мы оттуда не выберемся. Навигатор попросту не узнает, где мы, и не сможет рассчитать новый курс. Нас же этим взрывом с курса сбило на несколько метров. И хорошо, если мы вообще живыми из прыжка выйдем, а не воткнемся в астероид, планету или звезду. Да нам даже камушка размером с монету хватит, чтобы корабль со всем содержимым на атомы распылить. Силовое поле не выдержит удара, хоть оно и восстановилось. Что мы можем сделать? Перспектива погибнуть в любой момент Зага, похоже, не испугала. Рядовой был собран и деловит. Варианта 3. Первый, и я руками и ногами голосую за него, надо выходить из прыжка принудительно. Нас уже не найдут, сможем починиться, скорректировать курс с учетом нашего местоположения и прыгнуть снова. Даже если не восстановим двигатели, прыгнем на двух, но уже по безопасному курсу. Лететь будем дольше, зато живыми вернемся. Только сделать это мы без Искина не сможем. Автоматика не даст мне вручную корректировать курс во время полета, даже остановиться не даст. Второй вариант – забить на все и лечь в капсулы. Тут как повезет. Ну и третий вариант – это самим вывести оставшиеся прыжковые двигатели из строя. Так мы сможем остановить прыжок, а вот сможем ли мы их запустить обратно – большой вопрос, озвучил я все наши возможности друзьям. Понятно, нужно выходить из прыжка, кивнул головой Зак. Что для этого нужно? Что нужно? Включить ту железяку, что ты отрубил перед прыжком, усмехнулся я. Только Искин сможет нам помочь без особых проблем и штатно остановиться. Но тебя и Киры на корабле во время включения Искина быть не должно. Не понял, у Зага от удивления на пол чуть челюсть не упала. Как это, куда мы с корабля денемся? А вот тут как раз проблем нет, я вас спрячу. Сейчас идем в медблок, и вы с Кирой ложитесь в капсулы, на установку имплантатов. Я отключу капсулы от управляющих систем корабля, введу программу на ваше лечение и имплантацию вручную, и переключу их в автономный режим, и Искин не будет знать, кто в них лежит. Так мы сможем его обмануть. Дальше я буду действовать сам, помочь вы мне ничем не сможете. Если я справлюсь, то вы выйдете из медблока после принудительного выхода корабля из прыжка, если нет, ну тогда, если нам повезет, вы очнетесь, когда движки остановятся сами или вообще не узнаете, чем вся история закончилась. Автономный режим, выражение лица Зага было трудно передать, вручную введешь программу лечения, это может сделать только медик со специальными базами. Ага, не стал спорить я, скромно опустив глаза, именно так. Ты что, еще и медицинские базы имеешь? Расхохоталась Кира. Кто ты, чего мы о тебе еще не знаем, Найденов? О тебе много знать не надо. У меня на планете есть пословица. Меньше знаешь, крепче спишь. А еще, любопытство вредно для жизни и здоровья. Укоризненно покачал я головой. Ложитесь в капсулы и ни о чем не беспокойтесь. Об остальном позабочусь я. Так себе перспективы, если честно. Ладно, будем надеяться, что у тебя все получится. Все равно мы с Загом ничего сделать не сможем, как ты говоришь. А ты, Дима, может, и прыжковые двигатели починить сможешь, когда мы остановимся? После недолгого молчания спросила меня Кира с надеждой. Нет, у меня устаревшие имплантаты базы, им хрен его знает сколько лет. Меня же с ковчега сняли, вынужден был признаться я. Во времена старта ковчегов прыжковые двигатели еще не использовалось, их даже не изобрели, иначе бы ковчеги не отправляли в космос. Я принцип действий даже этих движков не знаю, зато как их починить знает железяка. Если остался целым хоть один ремонтный робот, и есть необходимые запасные части, он должен справиться. Я буду только его контролировать по мере своих сил. Ладно, братья и сестры, пора за дело, пока мы тут разговариваем, мы все дальше от цели, и шансы сдохнуть у нас повышаются с геометрической прогрессией. Крышка медкапсулы закрылась над Кирой, ее я погружал в сон последний, почти через час после Зага. Как только Заг заснул, Кира решила воспользоваться ситуацией, так сказать, на всякий случай. Я не ломался, хотя время шло, что было не в нашу пользу. Надо снять напряжение, устал я. Каждый день по краю хожу, и даже сейчас мы все так близко к смерти, как это только возможно. Буквально в любой момент умереть можем, раз и нету корабля с экипажем. Корабль смертников, случайно выпущенная в никуда пуля. Хотя, разница между пребыванием на корабле и участием в бою на планете существенная. Ее не сравнить с тем, что было на Агаве. Если умрем сейчас, мы даже не узнаем об этом, все будет быстро и внезапно. На Агаве же мы со смертью встречались лицом к лицу, мы ей в глаза заглядывали. Я видел противника, он видел меня. Я был в ужасе от всего, что творилось вокруг. А сейчас почти не страшно, Мы ходим, разговариваем, занимаемся любовью, и кажется, что смерть далеко, в нее не хочется верить. Я с завистью смотрел на девушку. Я тоже хочу просто лечь и забыться, переложив всю ответственность на кого-нибудь другого, на того, кто решит все проблемы, а когда я проснусь, их попросту не будет, как ночного кошмара. Мечты. Сейчас ребята отдохнут, подлечат свои болячки и контузии, снимут стресс, а мне стресс только предстоит. Общаться с Искином, который заподозрил меня в мятеже, мне совершенно не хотелось. Последний мой опыт с ковчегом был, скажем прямо, не совсем удачным. Тот тоже меня мятежником объявил, после чего я едва живой остался. Конечно, у этого кибермозга возможностей навредить мне куда меньше, чем у ковчега, у него нет роботов и турелей, он полностью под моим контролем. Вырубить его в случае неудачных переговоров я смогу быстро. Но вот только мне нужна его помощь, а не просто контроль над его питающим кабелем. Мститель, ты меня слышишь? Подсоединив кабель к цитадели и не дождавшись реакции от корабля, я решил начать разговор первым. Ты там живой? Идет анализ полученных данных. Ответ пришел немедленно. И долго ты зависать будешь? Я сильно удивился ответу. Для принятия решения этой штуковине обычно и секунды не требуется. Может, Искин тоже получил повреждения во время обстрела и сейчас неисправен? Не может быть. Цитадель абсолютно цела. У нас критическая ситуация. Необходимо принудительно вывести корабль из прыжка. Мы сбились с курса и потеряли половину двигателей. Корабль может погибнуть в любую минуту. Капитан Найденов, вы подозреваетесь в мятеже, измене и сговоре с противником. Наконец родил электронный мозг. Из анализа полученных данных установлено, что именно вы руководили группой противника, которая захватила корабль. Ваша версия о диверсионной группе не подтверждена. С вероятностью 91,7% корабль захвачен противником. Приступаю к уничтожению данных и самоликвидации. Цитадель будет уничтожена через 10 секунд. Отставить самоуничтожение. Ты не можешь самостоятельно принимать такие решения, когда на борту есть капитан. Я аж вспотел, я старший офицер флота конфедерации на этом корабле, и сейчас у нас на борту нет вражеских сил. Мне удалось ликвидировать противника. Кораблю ничего не угрожает, кроме твоих действий. Приказываю вывести корабль из прыжка. Идет анализ полученных данных, и опять Искин завис. Да чего ты телишься, выводи корабль из прыжка, урод электронный, потом разбираться будем. Хочешь, даже подеремся. Психанул я, и вообще, доберемся до командования, и оно само решит, виноват я или нет. У тебя есть записи всех переговоров с нашим флотом перед прыжком. Меня никто в мятеже не обвинял и от командования не отстранял. Было уведомление о захвате корабля и приказ об уничтожении. Даже с каким-то превосходством в голосе заявил Искин. Этот приказ был отдан не тебе и не мне. Твое дело в управлении кораблем помогать, а не лезть в дела людей. Корабль был захвачен, а сейчас снова под контролем конфедерации, обстоятельства изменились. Но зато по твоей вине в любой момент может погибнуть офицер флота.